Продолжение первой главы. Мифы о Матери-Земле и владыке преисподней Эрлэг-Хане. Трихотомическая модель космоса в монгольской мифологии нашла отражение в пещерной палеолитической живописи древних монголов. Небесный мир в образе птиц, подземный и подводный в образе змей и рыб, и земной в виде зверей, прежде всего копытных. Трихотомическая модель космоса – это деление макрокосма на верхние, средние и нижние миры, между которыми распределены все живые существа, все боги и духи. Можно предположить, что идея мирового дерева с его трехмерным делением была стержнем палеолитического мифа, в котором ведущие роли были отведены новоявленным божествам – матери-земле Этуган-Эх и отцу, небесному владыке Всевышнему Вечному Тенгри. Эта первая божественная пара, породившая все другие божества Тенгри, почти всегда упоминается вместе, что и было отражено в древней формуле: наверху небесный владыка Всевышний Вечный Тенгри, внизу мать-земля Этуган-Эх. Таким образом, модель космоса, представлявшаяся прежде в основном как двухмерная и плоская, начала превращаться в вертикальную. А в монгольской мифологии осуществился переход от образов духов к образам божествам, тенгриям, среди которых над миром и всеми живыми существами главенствовали верховные божества, мать-земля Этуган-Эх и отец, небесный владыка Всевышний Вечный Тенгри. Поначалу существовал зооморфный образ богини Земли. В частности, в монгольской и бурятской мифологии она уподоблялась птице Ангер, крылатый турпан. Это было связано с непосредственным участием птицы Ангер в доставании со дна океана глины для сотворения поверхности Земли. На следующем этапе эволюции мать-Земля Этуган-Эх стала изображаться антропоморфно. Так божество Земли у родственных монголам киданий, 4-12 века, имеет облик старой женщины. Однако, как бы ни изменялся внешний облик божества Матери-Земли на всем протяжении эволюции монгольской мифологии, Этуган-Эх сохранила женское начало. С примерами наскальных рисунков Центральной и Восточной Монголии вы можете ознакомиться в приложении к аудиокниге. Исторические источники свидетельствуют о различных обрядах поклонения монголов родной Матери-Земле. Автор сокровенного сказания монголов оставил потомкам детальное описание особого обряда поклонения горе Бурхан-Халдун, который совершил Темужин Чингисхан после своего спасения в этих горах от погони ворогов Мергедов. Воздавая хвалу горе Бурхан-Халдун, укрывшей его от погони, он клянется чтить священную гору из поколения в поколение. «Чуть напал на нас чужеземный враг, как от ястреба я метнулся прочь, за сахатом вслед. Среди отвесных скал до горы дошел, до Бурхан-Халдун. Веток, прутьев взял, сплел себе шалаш. В нем укрылся я, вот и спасся так. Вся в дремучих лесах, гора Бурхан-Халдун. Жизнь ничтожную мне милосердно спасла, невредимым оставила тело мое. Месть жестоких врагов отвела ты от нас. Ты для нас, для сирот, покровительница. Что ни утро, тебя молоком окропим, каждодневную жертву тебе принесем. Детям, внукам велим поклоняться тебе. В поколениях станем тебя почитать». И, вознеся с благоговением такую молитву, Темужин увенчал себя поясом, словно четками, поддел на руку шапку и, обратясь к солнцу и окропляя молоком землю, трижды по три раза поклонился горе Бурхан-Халдун. Общее представление о ритуале почитания Матери-Земли дают заметки иностранцев, побывавших в Монгольской империи в течение XIII века. Марко Поло по этому поводу писал: «А вера у них вот какая. Есть у них бог, зовут они его Начигай и говорят, что то бог земной, божество Матери-Земли, бережет их сынов и их скот да хлеб». Плану Карпини добавляет: «Они усиленно предаются гаданиям вообще, а также по полету птицы внутренностям животных, чародействам и волшебствам. И когда им отвечают демоны, они веруют, что это говорит им сам бог. Этого бога они называют Итога, а каманы именуют его Кам. Они удивительно боятся и чтут его, и приносят ему много даров и начатки пищи и питья, и делают все согласно его ответам. В записках обоих западноевропейских авторов речь идет о божестве матери-земле Этуген-Эх, правда, имя ее было искажено, Начигай у Марко Поло и Итога у Плану Карпини. С появлением большого количества божеств тенгриев на более поздних этапах развития монгольской мифологии образ и изображение матери-земли Этуген-Эх еще более усложнялись. Так, в поэтическом обращении к богине-земли Этуген-Эх говорится: «Прошу благословения у 77-слойной верховной богини-земли Этуген-Эх, подпирающей мировую гору Сумбар-Уул, ставшей истоком мирового моря Сун, над которым шелестит листвой мировое дерево сосна, в которой укоренилось степное разнотравие». Примечательно, что, упомянув вместе с верховной богиней земли Этуген-Эх мировую гору Сумбар, мировое море Сун и мировое дерево сосну, автор обращения создал образ мира монгольской мифологии. Включение в эту картину мира мирового дерева свидетельствует о важном этапе дальнейшего формирования его вертикальной, трихотомической модели. И главное, обращаясь к 77-слойной верховной богине земли Этуген-Эх, автор говорит о Земле не как о плоском пространстве, а как о состоящем из многочисленных слоев теле. Очевидно, в это же время, вслед за владениями Матери Земли, наблюдается усложнение иерархической модели Небесного Царства. Наряду с 77 Этуген-Эх внизу появляются так называемые 99 тенгриев наверху. Это представляет большой интерес в связи с цифровой символикой монголов. Испокон веков цифра 9 и 3 у монголов ассоциировались с вечным синим небом и почитались как очень важные и счастливые, в то время как цифра 7, напротив, считалась несчастливой, так как ассоциировалась с земным и в особенности с подземным миром, символизировала смерть, крах, безрадостное существование. Таким образом, мы вплотную подошли к периоду появления трихотомической структуры мира, что явилось важной стадией развития монгольской мифологии. Помимо верхнего, вечное синее небо, и среднего, родная мать-земля, мира, появился подземный, нижний мир, в котором господствует вечный мрак, мерзлота, зловоние, где обитали владыка подземного мира Эрлек-хан, всемогущий хан, и его подручные, подчиненные ему нечистые духи. Исконный монгольский мифический образ владыки подземного царства Эрлек-хана, чью скульптуру вы можете увидеть в приложении к аудиокниге, и причины его владычества в преисподней связаны с мифом о сотворении мира. Тогда его мифические творцы, Всевышний Тенгри, Этуген-Эх и Эрлек-хан, поссорились из-за сотворенной ими земли. Один из них, Эрлек-хан, не сумев получить свою долю, с досады воткнул палку в землю и сквозь нее провалился. Это означало, что Эрлек-хан, которому не суждено было жить на земле, превратился во всемогущего владыку подземного мира. Из отверстия, проделанного палкой Эрлек-хана в земле, наружу выползли вызывающие отвращение змеи, ящерицы, черви и прочие гады, обитатели подземного мира. Один из двух оставшихся творцов земли заткнул образовавшееся в ней отверстие, тем самым преградил им путь. Это показывало, от кого ведут свое начало демонические образы жителей подземного мира. Можно говорить об эволюции образа Эрлек-хана в монгольской мифологии. От первоначального неясного представления об одноногом демоническом существе, которое шлет своих подручных демонов-шулмусов за душами живущих на земле людей, до совершенно очеловеченного владыки Нижнего мира, предстающего в разных ипостасях. Эрлек-хан появляется на земле перед простыми смертными в своем земном обличье. Он похож на рядового кочевника, который ездит верхом на белом коне, в белой шелковой шубе. В бурятской мифологии на Эрлек-хана работают несколько писарей, которые описали весь мир, небо со звездами, землю со всеми растениями и животными, а также всех людей на земле. В мифе об антропогенезе говорится о том, что у Эрлек-хана было ружье, которое заряжалось бездымным порохом. Каждую ночь он выходил на землю и убивал людей, а души их забирал к себе. При этом красавиц он делал поварихами, а юношей — стременными. Ульген, то есть творец земли и людей, стал замечать, что из его дворца пропадает народ. Тогда он незаметно всыпал в пороховницу Эрлек-хана другой порох. Когда владыка подземного мира ночью выстрелил из ружья, раздался оглушительный гром. Он испугался, выронил из рук ружье и скрылся в подземелье. С тех пор он перестал сам выходить на землю, а отправлял за душами людей своих подручных. То, что Эрлок-хан испугался выстрела, означает победу человеческого разума и умелых рук человека. Именно с этого момента в мифах начинает заметно убывать всемогущество Эрлок-хана. Появились сюжеты о неудачных попытках его подручных забрать души людей. Изображается духовная и физическая немощь самого Эрлок-хана. Все эти сюжеты обычно связаны с достижениями или преимуществом человеческой культуры. Так в монгольском мифе о шахматах рассказывается о том, что, умерев и попав в подземное царство, бедняк спасает от смерти своего друга, сына богача. Во сне он подсказал другу о приближении смерти. Открыл способ спасения от нее, в результате чего подручные Эрлок-хана так и не смогли забрать его друга в подземное царство. Тогда сам Эрлок-хан явился за ним на землю. А покойный друг-бедняк еще раз помогает своему товарищу, подсказав ему во сне сыграть в шахматы с Эрлок-ханом. В конце мифа говорится о том, что в ходе азартной игры Эрлок-хан сам пожелал своему противнику долголетия в знак благодарности за оказанные ему почтение и предложенное угощение. В этом монгольском мифе, как и в других развитых мифологиях народов мира, преданность и верность человека берет верх над стихией смерти. В нем не только воспеты лучшие человеческие качества, но и отображено самопознание человека как высшего существа бытия, осознание им себя отдельно от природы. Беспощадность и хищнический характер Эрлок-хана меняются в позднейших мифах. В нем появляются даже гуманность и сочувствие к людям. Сила и стойкость простых смертных соизмеримы с могуществом владыки подземного мира и его слуг, и даже зачастую превосходят их. В ряде вариантов этого мифа владыка подземного царства показан окончательно растерявшим свое могущество. Он настолько рассеян и глуп, что сначала меняет своего белого скакуна на черного быка, а затем, желая ускорить ход быка, следует совету хитреца, бьет быка по голове топором и убивает его.